Так, девочка решила встать в позу. Обиделась, значит. Собственно, этого можно было ожидать. Я не стал ее провождать. Не хочет, не надо. Кто я ей, в конце концов? Сват или брат, или жених? Ничего, остынет, подумает на досуге над своим поведением и поймет, что была не права. Еще сама звонить будет, или не будет, чисто из принципа, или от того, что стыдно признавать собственную неправоту. Тем не менее осадочек остался, но я постарался поскорее забыть о том вечере, с головой погрузившись в работу и продолжая набирать материал для кандидатской. Конечно, совсем забыть не получалось, но работа действительно помогала отвлечься от грустных мыслей. Тут еще Шумский наконец позвонил, завуалированно сообщив, что объект, то бишь Михасевич, задержанный, дает признательные показания, поблагодарил и попросил в будущем не забывать информировать о видениях, даже если они покажутся мне самому полным бредом. Ну хоть какой-то позитив. Интересно, мой телефон уже поставили на прослушку? По идее для этого, насколько я понимаю, нужно проникнуть в квартиру в отсутствие хозяина, выкрутить в трубке мембрану и поставить внутрь жучок. Или можно на АЦ посадить своего человека, чтобы тот постоянно слушал мои разговоры. Что-то такое я читал в прошлой жизни на каком-то сайте, посвященном работе КГБ. Типа на АЦ для таких вещей выделялись отдельные помещения, где специально обученные люди прослушивали телефонные разговоры, записывая их на магнитофонную ленту. Да, тот еще геморрой. По мне, так лучше у станка стоять или операционного стола, ну или иголки в живого человека втыкать, чем я и продолжал заниматься практически ежедневно. Даже в выходные, когда делать было нечего, заглядывал в отделение и предлагал пациентам оздоровительную иглорефлексотерапию. Понятно, что от желающих не было отбоя, слух о чудодейственном кабинете, в котором чуть ли не безнадежных больных ставят на ноги, давно разнесся не только по больнице, но и по всему городу. И ко мне уже пытались пробиться люди со стороны, даже подкарауливали у входа в медучреждение, каким-то образом узнав, как я выгляжу, и мало того, еще и предлагали деньги. Одна довольно симпатичная женщина бальзаковского возраста, представившаяся супругой директора мебельного магазина и поймавшая меня вечером сразу у проходной, готова была платить по 50 рублей за сеанс, лишь бы это помогло ей решить проблему по женской части. Лечение, назначенное гинекологом, пользы особой не принесло, а мужу она стесняется о своей проблеме говорить. Но и ей я заявил, что в моем кабинете обслуживаются исключительно пациенты больницы, я просто не имею права пускать туда людей с улицы. А если у нас дома, вкратчиво поинтересовалась она, в любое удобное для вас время, естественно, пока муж на работе. Он раньше 8 вечера домой не заявляется, а в субботу Виктор, она так и сказала с ударением на втором слоге, тоже работает, у них только в воскресенье выходной, кроме последнего воскресенья месяца. Да, существует такая практика в это время, что в последнее воскресенье месяца магазины работают. Продовольственные, те вообще без выходных, а вот промтоварные, хозяйственные, мебельные, в последнее воскресенье извольте распахнуть двери перед покупателем. Не знаю, с чем это связано, может, нужно всем выполнять план по продажам. Не то что мне были нужны ее 50 рублей, я на песнях свой миллион уже заработал, да и такая подпольная деятельность, если что, грозит реальным тюремным сроком. Незаконное предпринимательство, товарищи. В лихие 90-е я мог бы без проблем открыть кабинет иглорефлексотерапии, вооружившись или честно полученной, или в крайнем случае купленной у продажных медицинских чиновников лицензией. Но сейчас о таком приходится только мечтать. Нет, я не против советского строя, но кое-что можно было бы изменить в лучшую сторону. Даже при Сталине существовали артели и кооперативы, и зарабатывали прилично. В войну вон сколько самолетов и танков на свои деньги купили эти артельщики. Сталину удалось вырастить эффективную систему, в которой трудились честные предприниматели, а не спекулянты и ростовщики. Хрущ всю эту новгородчину похерил, причем сделал это цинично и жестоко, фактически ограбив миллионы людей. Этот мощный сектор народного хозяйства был к 1960 году ликвидирован почти полностью. Как итог, первые продовольственные кризисы начались уже с 60-х годов. Брежнев ничего менять не стал, и на свет стали появляться так называемые цеховики. Кто-то же должен был удовлетворять растущий спрос населения на изделия легкой промышленности. А в итоге это самое теневое частное предпринимательство, которая к началу 80-х приняла практически промышленные масштабы, принимала порой уродливые формы. «Что у вас за диагноз?» Вздохнув про себя, поинтересовался я у женщины. Та поглядела по сторонам, на проходящих мимо людей и, понизив голос, сообщила, что у нее молочница, то бишь вагинальный кандидоз. Вещь неприятная, и причин возникновения грибковой инфекции может быть много. От микротравм оболочки влагалища до злоупотребления сладостями, так как грибы цандида хорошо развиваются на клетках, богатых гликогеном. «Знаете что?» Немного поразмыслив, сказал я, «ваш кандидоз я вылечу, и денег с вас не возьму, но вы мне кое в чем поможете». Ее глаза вспыхнули, словно в них жила пара светлячков. В чем я могу вам помочь? Вы сказали, ваш муж работает директором мебельного магазина. Я пару недель назад взялся обходить эти самые мебельные магазины в поисках приличного двуспального дивана. И ничего приличного так и не нашел. Какие проблемы? Она буквально расцвела, широкая улыбка озарила ее лицо, сверкнула золотом зубная коронка. Муж все сделает в лучшем виде, стоит мне только его попросить. Хорошо, тогда в эту субботу я у вас буду прямо с утра, часам к 10 подойду. Говорите адрес. Ольга Ивановна со своим супругом Борисом Николаевичем Ревнивцевым обитали в Арбиковской новостройке, там же неподалеку располагался и открытый в позапрошлом году магазин с непритязательным названием «Мебель». Я пришел к назначенному времени, впрочем, предварительно позвонив с уличного телефона автомата в квартале от девятиэтажки Ревнивцевых. Очень уж Ольга Ивановна опасалась, что в силу каких-то непредвиденных обстоятельств супруг задержится дома или вообще не пойдет на работу. В таком случае наша встреча переносилась бы на неопределенный срок, о котором женщина сообщила бы мне лично, встретив меня снова у проходной. О том, что у меня есть домашний телефон, я предпочел не сообщать, не хватало еще звонков от озабоченной дамы. Она была дома одна, и 5 минут спустя я поднялся пешочком на 3-й этаж. В народе его называют еврейским, потому что якобы евреи, те, кто может себе это позволить, любят селиться именно на 3-х этажах. Мол, не холодно и не шумно в отличие от 1-го, хороший напор воды, не надо высоко подниматься. Это больше в 5-этажкам относилось, не имеющих лифта, не протечет крыша и голуби на чердаке не шумят. Дверь квартиры стальная, видно, опасаются воров, значит, есть что прятать. Еще бы, у муженька-то должность блатная, нормальную мебель только через взятку, наверное, и можно купить. Я нажал кнопку звонка, раздалась мелодичная трель, и практически тут же, словно караулила под дверь, на пороге появилась Ревнивцева с бигуди в волосах. На ней был легкий халатик с восточными узорами, длиной чуть выше колена, что выгодно подчеркивало довольно стройные ноги. Может, где-то под подолом выше и скрывался целлюлит, но ниже все было достойно. Она вообще для своего возраста выглядела весьма неплохо, видно было, что ухаживала за собой, регулярно посещая парикмахерские и прочие места, где серенькую мышку могут превратить в королеву. Понятно, что это не Россия 21 века со своими салонами красоты и косметологическими кабинетами. Но и сегодня при желании и деньгах даже в провинциальной Пензе советская женщина может выглядеть достойно, что и доказывала своим видом Ольга Ивановна Ревнивцева. «Арсений, здравствуйте, проходите». Обстановка, как я и предполагал, в этой просторной двухкомнатной квартире соответствовала моим ожиданиям. И мебель, и техника достойны были уважения и в некоторой степени даже зависти. Хотя для меня, пожившего в 21 веке, это все равно оставалось анахронизмом. Прошу прощения за нескромный вопрос. Без детей живете? Дочь в Москве учится. А вы что заканчивали? Саратовский медицинский. Ну-с, я вижу, вы готовы к процедурам? Раздеваться? В ее глазах промелькнуло что-то такое, словно бы она ждала от меня положительного ответа, но если так, то я вынужден был Ольгу Ивановну разочаровать. Халатик снимите, а нижнее белье можете оставить. Бюстгальтер и трусики у нее были из одного комплекта, черные и кружевные, явно не фабрики большевичка. Понятно, что иглы в нее я втыкал для видимости, а под шумок использовал дар, приложив правую ладонь с активированным браслетом к копчику этой зрелой женщины. Логичнее было бы проделать эту процедуру на лобке или вообще приложив ладонь к влажной и теплой расщелине, однако пациентка лежала на животе с иглами в спине, да и собой разницы не было, куда прикладывать ладонь. Я так подозревал, что хоть к голове, паутинки и оттуда дотянулись бы до места, пораженного грибком, Хотя, возможно, это заняло бы чуть больше времени. В общем, мои верные помощники за четверть часа управились с кандидозом, не оставив от него и следа, а я чувствовал себя лишь немного уставшим. По идее, надо было предложить еще парочку сеансов для правдоподобия, но мне не хотелось сюда таскаться лишний раз, опасаясь быть застигнутым ревнивым мужем, которому Ольга Ивановна о моем визите и вообще о лечении ничего не сказала. Потому я, не спеша протирая иглы спиртом, и заявил, чтобы в понедельник она сходила к лечащему врачу и взяла направление на анализы. Не исключено, что и одного сеанса оказалось достаточно. Едва я собрал свои пожитки, как в дверь раздался требовательный звонок. Понятно, что звонок был обычным, это он мне почему-то показался требовательным. Мы с Ольгой Николаевной переглянулись, она шепотом произнесла: «Сидите тихо», после чего на цыпочках просеменила в коридор, где, надо полагать, прильнула к глазку. Вернулась через несколько секунд, глядя на меня округлившимися глазами. «Кошмар, это Борис, да уж, действительно кошмар, ревнивый супруг, тут и фамилия под стать», отнюдь не был в курсе женушкиных махинаций, он вообще был не в курсе ее проблемы со здоровьем по женской части, и потому появление в своей квартире постороннего молодого человека наедине с женой он мог расценить как адюльтер Ольги на стороне, причем не постеснявшийся притащить любовника домой, в святая святых. Между тем Ольга резво взялась за дело укрытия преступника. Прыгать с балкона 3 этажа мне как-то не улыбалось, а потому, получив от хозяйски свое пальтишко и обувь, я на этом самом балконе и затаился. Если Борис Николаевич в курсе моего здесь появления, то и на балкон заглянет, и придется мне держать ответ по полной. Не знаю, какой он комплекции, но просто так я не сдамся. Успев натянуть и пальто, и ботинки, я сидел на корточках, чтобы меня не было видно из зала. О чем говорили супруги, я не слышал, однако в какой-то момент меня словно кувалдой по голове шибануло. Мой портфель со всеми причиндалами остался в комнате. Ну все, мне хана. Ситуация как из дешевого анекдота, вот только мне было не до смеха. Я с секунды на секунду ждал появления разгневанного ревнивца Ревнивцева, однако тот не спешил вламываться на балкон, а минут через 5 балконная дверь открылась, и я увидел улыбающееся лицо Ольги. «Какие-то платежные документы забыл дома, за ними и возвращался», поведала она. «Не сильно замерзли?» «Замерз-то не сильно», ответил я, снимая ботинки и возвращаясь в квартиру. «А что, мой портфель ваш муж не обнаружил? Я успела его забросить в платяной шкаф». «Портфель, а не мужа», как ни в чем не бывало хихикнула женщина. Заметила его буквально в последний момент, когда Борис уже разувался в прихожей, а я вернулась в комнату и увидела ваш портфель, стоящим на полу у дивана. «Вот, держите свое сокровище». «Согласитесь, забавное получилось приключение». Она снова хохотнула. «Да уж обхохочешься, блин». Но смекалки у Ревнивцевой не отнять, оперативно сообразила, как избавиться от улики. Я от пережитого даже про усталость свою забыл. Зато, как вернулся домой, тут же рухнул в постель и проспал до самого вечера. Епавнивцевой не отнять, оперативно сообразила. А в пятницу Ольга Ивановна снова поймала меня вечером у проходной и со счастливой улыбкой, посверкивая золотой фиксой, выдохнула: «Арсений Ильич, я здорова, вы волшебник, то есть, я так понимаю, молочница вас больше не беспокоит?» «Нет ее, пропала, как и не было». «Замечательно», улыбнулся я женщине. «Значит, я могу идти за диваном?» «Конечно, я сегодня утром с мужем поговорила, он ждет вас завтра в течение дня. Кстати, позавчера им завезли югославские стенки, 3 штуки. Если я Бориса попрошу?» «Нет, спасибо, я уж как-нибудь без стенки». А он не интересовался, с чего это вдруг вы за меня хлопочете. А я сказала, что вы лечили мою маму, она действительно в вашем отдалении лежала год назад. Правда, врач был другой, но Борис вряд ли будет устраивать из-за такой ерунды расследование. Так что завтра проходите выбирать диван. Как зайдете, увидите продавщицу. Их там 3 продавцов в зале, из них 2 женщины, но вторая неприметная, а эта пышная блондинка, звать Маргарита, для своих Марго. Подойдете к ней и скажете, что вы от меня к Борису Николаевичу, она вас проводит. В 10 утра, положив во внутренний карман пальто туго набитый денежными знаками кошелек, я переступил порог магазина «Мебель». Да, зал большой, а глаз, как говорится, положить ни на что. Диван и поглядел, что-то совсем ничего не приглянулось. Пресловутыми югославскими стенками и не пахнет, дураку ясно, что они в подсобном помещении, продаются своим или нужным людям, и выносятся через черный ход, чтобы простой люд не разглядел покупку и не побежал жаловаться в ОПС. Да может, АБХССники также здесь и отовариваются, покрывая директора магазина. Сколько таких случаев вскрывалось задним числом, и ничего не сделаешь. Рука руку моет, круговая порука и так далее и тому подобное. Скованные одной цепью, а чем пел, вернее, будет петь, Бутусов. Я сразу выцепил взглядом высокую блондинку, на пышной груди которой синий халат едва сходился и, казалось, пуговицы вот-вот полетят в стороны. В данный момент Марго что-то объясняла молодой паре, стоявшей возле детской кроватки. Побродил поодаль, делая вид, что разглядываю письменные столы, когда же продавщица освободилась, тут же направился к ней. «Здравствуйте, вы Маргарита, а вы, наверное, от Ольги Ивановны?» Улыбнулась она в ответ. Она говорила, что придет такой импозантный молодой человек. «Не знаю уж, что во мне импозантного, но это она действительно обо мне говорила», улыбнулся я в ответ. «Проводите к Борису Николаевичу?» «Конечно, идемте». Идти долго не пришлось. Кабинет директора располагался сразу за входом в служебные помещения. Хозяин кабинета походил на небольшого медведя, причем курящего, так как вовсю дымил простой примой. Я мысленно представил, как могла бы протекать наша с ним схватка. Не исключено, что он меня просто выкинул бы с балкона, надеюсь, что падать пришлось бы в сугроб. Арсений, он встал из-за такого же массивного, как и сам, стола, протянул широкую ладонь. Я предполагал, что рукопожатие будет крепким, но Ревнивцев явно себя придержал, обошлось без сломанных костей. «Думал, вы постарше будете», — заметил он как бы между прочим своим басовитым голосом, в котором проскальзывала легкая хрипотца. «Ладно, я так понимаю, вы за диваном пришли, за ним», — кивнул я. «Идемте на склад, посмотрим, что у нас есть». Он встал, дал мне выйти первому, не стал запирать за собой дверь, и двинулся по коридору. Я шел чуть позади и слева, благо ширина коридора позволяла. «Все в зал не выставляем», — говорил по пути Ревнивцев. «Должен быть какой-то запас, вот на такой случай, как с вами. И ведь не боится откровенничать с человеком, которого видит первый раз в жизни. Так в себе уверен, есть покровители в силовых структурах или партийных органах, а возможно, и там, дефицит всем нужен. И начальнику УНФТ, и прокурору области, и секретарям райкомов, горкомов и обкомов. Склад, а вернее ангар, был размером почти с футбольное поле, освещаемый с десятком ламп в абажурах-конусах, и весь был заставлен мебелью, а еще ящиками, в которых, судя по всему, покоилась мебель в разобранном виде. «Пойдемте, покажу вам кое-что», — поманил меня за собой Борис Николаевич. Вскоре мы оказались в дальнем углу ангара, где стояло несколько диванов, покрытых полиэтиленовой пленкой. Тут были и раскладные диваны-книжки, и выдвижные, и разворачивающиеся, и кушетки, и даже стоял один клик-кляк. Были и комплекты, диваны с креслами в одной цветовой гамме. А мой глаз упал на один из раскладных диванов, с бордовой обивкой. Заметив, куда я смотрю, Ревнивцев подошел к дивану, скинул с него пленку и предложил для начала присесть, оценив пружинищую мягкость, а потом и показал, как раздвигается диван. Внутри два отсека, в один спокойно могли влезть пара подушек и одеяло, во второй можно было положить еще какие-нибудь вещи. ГДР, с довольным видом заявил Ревнивцев. Правда, стоит 400 рублей, включая доставку, хотя можно и в кредит оформить, под 5% годовых. Последнюю фразу он произнес с легким, чуть заметным пренебрежением, что от меня, однако, не ускользнуло. Да, врачи немного зарабатывают, согласился я, посмеиваясь про себя, но на этот диван у меня денег хватит и без кредита, могу оплатить прямо сейчас. Что ж, прекрасно, потер он ладони одну о другую, тогда идемте все оформим, и скажете, во сколько и куда привезти диван. Надеюсь, не пятый этаж, а то мои ребята не любят таскать тяжелые вещи на последние этажи. Тут как-то на девятый им пришлось шкаф тащить, разобранный, но все равно приятного мало. Лифт-то в новостройке еще не работал, а ваш диван разберут и у вас дома обратно соберут. Там все просто и надежно, немцы умеют делать, да и наши умеют, когда видят заинтересованность, подумал я. Это опять же о кустарях, изжитых кукурузником. А когда ты вынужден гнать план, не заботясь особо о качестве, то и получается ширпотреб в самом плохом понимании этого слова. Полтора часа спустя я уже любовался диваном в собранном виде. Мужикам я доплатил за то, чтобы старый диван они отнесли на помойку. Жаль немного, отец его еще покупал, вернее, вместе с матерью, когда мне было 7 лет. Но у всего есть срок годности, а моя квартира не настолько велика, чтобы хранить еще и старые диваны. Опять же, о квартире. По идее, мне пока и этой хватает, учитывая, что живу я здесь один. Даже если женюсь, и мы заведем ребенка, тоже нормально, все так две комнаты. Но все же хотелось бы чего-то поновее и попросторнее. Марина позвонила утром 23 февраля, когда я уже думал, звонить ли мне ей 8 марта, чтобы поздравить с Международным женским днем. Но она позвонила первой, и когда я услышал в трубке слова поздравления с днем Советской армии и Военно-морского флота, то у меня как-то сразу отлегло. «Спасибо, очень приятно было услышать от тебя такие слова», — совершенно искренне сказал я. «Ты что сегодня вечером делаешь?» В общем, мы оба сделали вид, что между нами не было никаких разногласий, и тем же вечером сидели в волне, где по ходу праздничного ужина я получил в подарок махеровый шарф. У меня был уже один шарфик под пальто, но этот выглядел побогаче и, самое главное, теплее. А после ресторана мы пошли ко мне, где опробовали в деле новый диван, что мы вытворяли на нем. Уф-эф, наутро мне даже было немного стыдно вспоминать. Но главное, что Марина вроде бы как приняла мои условия игры. Никаких планов и обещаний, любовь в чистом виде, как у хиппи. Один на самом деле первые одноразовые полиэтиленовые бахилы появились в 1960-х годах. Они имели максимально простое исполнение и обладали относительно низкой стоимостью. Глава 8. И снова стук колес на стыках, и снова ждет меня Москва. Ну, не скажу, что уж прямо-таки ждет, однако от очередной встречи со мной ей не отвертеться. На этот раз я еду по личным делам. Настала пора потратить немного наличности, тысяч. В общем, я на всякий случай захватил с собой 15, снятых со сберкнижки аккурат накануне поездки. Думаю, этих денег должно хватить на приобретение с рук автомобиля в Южном порту. Да, я наконец-то решил перейти из безлошадного статуса в статус автовладельца. Машина в хозяйстве – вещь нужная. К тому же я хоть и врач, но и с техникой в прошлой жизни был на «ты». В этой пока моим навыкам технаря особого применения не нашлось, а вот как появится машина, тут уж по-любому придется периодически заглядывать под капот. Об автомобиле я подумывал уже не первый месяц с тех пор, как на сберкнижке набралась приличная сумма авторских отчислений, да и права у меня уже имелись. Останавливало то, что на личный автотранспорт в нашей больнице существовала солидная очередь. Да, собственно, как и в любом учреждении, особенно за «Жигулями», другие варианты меня не устраивали. Встань я в нее, и ждать пришлось бы годами. Почему-то в очередь на машины встают все, даже у кого не было и не будет денег на покупку личного автотранспорта. Сестра-хозяйка тетя Глаша и та стояла. Не знаю, зачем женщине пенсионного возраста автомобиль, правда, ходили слухи, что она встала якобы для племянника, тот ее вроде как попросил. В любом случае дожидаться своей очереди несколько лет не хотелось, и я начал подумывать над вариантами приобретения машины с рук. Вполне же можно купить что-нибудь приличное. А тут еще Миша Бубнов приехал из Москвы на Запорожце цвета детской неожиданности. Том самом, что ЗАЗ-968, который в народе прозвали «Ушастым», специально ездил в столицу, на известном авторынке «Южный порт» на Автозаводской улице, и отдал за машину аж целых 900 кровных рублей, которые копил не один год. «Будет теперь на чем на рыбалку кататься», — довольно говорил Миша, то и дело поглядывая в окно на припаркованный за воротами больницы «Запорожец». Я расспросил у него, что да как, и в итоге решился. В один прекрасный день снял 15 тысяч со сберкнижки, и в пятницу вечером 3 марта сел в спальный вагон «Суры». С такой суммой я опасался ехать в обычном купе, не говоря уже о плацкарте, в конце концов, мог себе позволить. Я вообще купил 2 билета, так что двухместное купе было в моем полном распоряжении. А еще в набитом деньгами портфеле лежал золотой Rolex. Позавчера вечером я все же позвонил Николаю, он сказал, что один человек хотел бы посмотреть часы, выставленная мною сумма для него не критична и, если я не передумал, то Rolex-ы желательно прихватить в столицу. Сам же он в субботу будет ждать меня в магазине. Так что упаковался я и деньгами, и дорогущими часами, представляя лакомую добычу для каких-нибудь жуликов, Прознай они о моих богатствах. Во время стоянки в Каменке на станции Белинская в дверь моего купе раздался требовательный стук. Я в этот момент был занят чтением очередной книги о приключениях Шерлока Холмса и его верного спутника доктора Ватсона, собираясь вскоре отходить ко сну. С неохотой отложив книгу, поднялся и открыл дверь. Передо мной стояла проводница, некрасивая женщина лет 40, а может и старше. Яркий макияж, синие тени убивали просто на повал, пергидрольные волосы завиты крупными локонами, еще и бородавка на щеке. За ней топтался мужик примерно ее возраста в распахнутой дубленке и с дипломатом в руке, на голове норковая шапка. «Товарищ!» — чуть ли не выкрикнула проводница мне в лицо вместе со слюнями. «Вы один занимаете купе на двоих. Вот ответственному товарищу!» Она мотнула головой в сторону незнакомца. «Тоже в Москву нужно срочно. Пусть он с вами едет». Меня буквально разобрала злость. «Нет, чтобы попросить по-человечески, эта коза говорит со мной буквально в приказном порядке. И этот хрен позади нее вон как нагло на меня пялится, с чувством собственного превосходства. Как будто уверен, что вопрос уже решен в его пользу. Послушайте», — начал я, пытаясь не потерять над собой контроль. «Послушайте, товарищ проводник, я специально выкупил это купе, чтобы дорогу до Москвы провести в одиночестве. Почему я должен кого-то сюда впускать? Да вы». Проводница буквально задохнулась от возмущения, но тут вперед выступил ответственный товарищ. «Я прошу прощения, но вы поступаете не по-советски, а как какой-нибудь буржуйский куркуль», — с укоризной в голосе произнес он. «Партия учит оказывать помощь ближнему, а вы ведете себя эгоистично. Тем более я готов компенсировать вам стоимость билета. Покорнейше благодарю, не смог я не съязвить, но ваших денег мне не надо. Я предпочитаю добраться до Москвы в гордом одиночестве, и я в своем праве. А если товарищ проводник так уж жаждет куда-нибудь вас пристроить на ночь, то может проводить в любой другой вагон, вплоть до плацкартного, а то и уложить вас в своем купе». «Что?» — одновременно выдохнули оба. «Да как вы смеете?» — продолжил соло мужик на повышенных тонах. «Я этого так не составлю. Да вы знаете, где я работаю. Нахал!» — выплюнула мне в лицо проводница, причем почти буквально, так что у меня возникло желание тут же достать носовой платок, слиться капельки слюны. «Совсем обнаглели. Я на тебя жалобу напишу. Скорее это я жалобу напишу, так как я в своем праве», — хладнокровно ответил я. «А теперь извольте освободить дверной проем, мне хочется побыть в тишине». Я довольно бесцеремонно потянул за ручку двери, и эта парочка поневоле вынуждена была отпрянуть в коридор. Защелкнул щеколду, постоял некоторое время, ожидая, слушая возмущенную проводницу и ожидая, что та попробует открыть дверь своим ключом. Но голоса вскоре стихли, и я вернулся на спальное место. Хотелось верить, что до прибытия в столицу меня больше не потревожат. От вредной проводницы мне уже ничего не было нужно, оставалось спокойно уснуть и спокойно проснуться. К счастью, меня больше никто не потревожил. Зато провожала меня проводница из вагона таким ненавидящим взглядом, что, казалось, прожжет во мне дыру. Плевать, ее проблемы. Хотя интересно, куда она пристроила этого самоуверенного типа из Каменки? И кто он вообще такой? Судя по виду, и впрямь ответственный товарищ. Не в том смысле, что ответственность за поступки и выполнение поставленных задач – это его отличительная черта. Просто так уж сложилось, что ответственными товарищами в нашей стране называют разного рода чинуш, достигших более-менее значимого статуса в иерархической лестнице. Первым делом я отправился на авторынок Южный порт. Не терпелось посмотреть, что там предлагают на продажу. Здесь на улице Южнопортовой располагался магазин автомобилей, а огромный пустырь перед ним был сплошь забит старыми и не очень победами, москвичами, жигулями, запорожцами и волгами. Встречались здесь и подержанные иномарки. Первым же мне на глаза попался старый Мерседес, W180 за 5000 советских денежных знаков. По словам продавца, когда-то на нем ездил первый секретарь посольства Марокко. Причем продавец был на вид кавказцем, скорее всего грузином. Опять же, по его словам, Мерседес стоял тут третью неделю, и первоначальная цена была 7000. «Бери, брат, цена достойная», — начал увещевать меня продавец. «Ни у кого такой нет, будешь как король ездить». Я представил, как разъезжаю на этом чуде немецкого автопрома по Пензе, и меня едва не разобрал смех. «Ага, еще неизвестно, в каком состоянии двигатель», — сказал я, — «да и запчастей к нему не найдешь». Несмотря на увещевание продавца, что двигатель работает как часы, я двинулся дальше. Попались «Жигули» с выгоревшим салоном за 800 рублей, были и попросту ведра с болтами, неизвестно каким чудом еще передвигающиеся на своих четырех. Впрочем, встречались и вполне приличные с виду автомобили. Перед одним из них я остановился. Это была шаха ярко-красного цвета, возле которой стоял интеллигентной внешности мужчина с выглядывавшей из-под нижнего края шапки проседью на висках. «Года не проездил», — вздохнул он, заметив мой интерес. «Срочно деньги понадобились. И почем отдаете?» «Почем брал? По такой цене и отдаю. 8400. Состояние практически новое, резина елочка, одну зиму всего отъездила. Комплект летний тоже практически новый, в багажнике все четыре покрышки лежат. Приемник стоит, можно кататься с музыкой. А самое главное, в очереди годами не надо стоять», — торопливо добавил он весомый аргумент. «Это да, очередь, бич советского общества. На все были очереди, от колбасы до автомобилей. И только партноменклатура обслуживалась вне очереди в своих спецотделах. Думаю, к личному автотранспорту это тоже относилось. Какой бензин заливаете? Как и рекомендовано, 93 и краткое. Но машина без проблем может и на 76М ездить. Да лучше уж оставить как есть. Можете завести двигатель?» — спросил я. «Без проблем. Как раз недавно прогревал, еще не успел остыть». Движок порадовал ровной работой. Мы даже дали круг по территории стоянки, по ходу дела проверив и радио. На волне маяка как раз какой-то комментатор рассказывал о высоких шансах действующего чемпиона мира Анатолия Карпова выиграть у Виктора Корчного матч за шахматную корону, который пройдет летом этого года на Филиппинах. Ха, я-то знаю, кто победит. И в этом матче, и в следующем, когда в 1981 году Карпов вновь одолеет Корчного, а затем начнется серия матчей с Гарри Каспаровым. Живи я в капиталистической стране и обладая этими знаниями, не мудрствуя лукаво сделал бы ставку в букмекерской конторе. «Ну как, нравится машина?» — отвлек меня от посторонних мыслей продавец. «Нравится, беру». Мы ударили по рукам. Правда, договорились, что официально я заплачу Виктору Ефремовичу Костину, так звали продавца, 5000. С такой суммой и комиссионные меньше, экономия для продавца. Остальные отдал ему тут же наличными, в салоне, и тот, после меня еще раз пересчитав деньги, спрятал их в карман пиджака. Виктор Ефремович был не только в костюме, но и при галстуке. По ходу дела я выяснил, что Костин трудится в некоем закрытом конструкторском бюро, а деньги срочно понадобились на покупку кооперативной квартиры для дочери, подарок чаду к окончанию института. Контора по переоформлению находилась в правом углу первого этажа и включала в себя не только само окошко для оформления, но и предлагала невиданный сервис в виде живого представителя ГАИ, который ставил машину на учет или выписывал транзитные номера для перегона в регионы. Однако, небывалое удобство для советских времен. Все прошло без сучка, без задоринки. Виктор Ефремович получил свои деньги, которых теперь с лихвой хватит на покупку двухкомнатной кооперативной квартиры для любимой дочки, а я — почти новый автомобиль ВАЗ-2106, на котором и подъехал к комиссионному магазину, благо что Арбат в эти годы еще не стал полностью пешеходным, по нему даже троллейбусы ездили. Припарковался у тротуара, вышел, аккуратно хлопнув дверцей, и, прежде чем войти в магазин, обернулся. Хорошая машина. За первые километры поездки придраться было совершенно ни к чему. Надо будет по возвращении в Пензу о гараже подумать, как-то боязно оставлять машину ночью на улице. А о нормальной сигнализации в это время в Советском Союзе можно было только мечтать. Я этот вопрос немного изучил перед поездкой в Москву. Некоторые самоделкины, правда, устанавливали звуковую сигнализацию, однако она была далека от сигнализации будущего. Не имелось и в помине брелоков, с помощью которых можно было открыть автомобиль. Поэтому владелец машины, который решил таким образом защитить свой транспорт от злоумышленников, должен был отпереть дверь ключом и в течение нескольких секунд нащупать потайной выключатель и щелкнуть им, чтобы система не завопила. Некоторые устройства, кстати, не только издавали громкие звуки, но и блокировали систему зажигания. А еще против угонщиков ставили механические замки на педали, но для спеца разобраться с таким замком было плевым делом. По похожему принципу действовала еще одна противоугонка – кочерга. А вот другое противоугонное устройство разрывало стартерный провод. Злоумышленники могли крутить ключ зажигания сколько угодно, а машина все равно не заводилась. Я узнавал перед поездкой одного мастера, с которым меня свел препод из ДСФ. Тот за 5 рублей и 10 минут готов был установить такое вот устройство. Однако минусом было то, что на всех автомобилях потайная кнопка делалась в одном и том же месте, в бардачке. То есть угонщик-профессионал все эти фокусы мог раскусить на раз-два. И если даже не угонит машину, могут просто выковырить приемник. Не с собой же его таскать каждый раз. Увидев меня, Николай расплылся в улыбке. «Арсений, здравствуйте. Думал, вы с утра появитесь. С утра у меня были кое-какие дела, я пожал протянутую руку. Привезли, я раскрыл портфель и извлек из него Rolex. Позвольте, он взял у меня часы, разглядел со всех сторон, приложил циферблат к уху, покивал. Я, конечно, не такой большой специалист, но выглядит действительно солидно, как настоящее. И, похоже, корпус действительно золотой. Ну так что, где ваш покупатель? Спросил я, принимая часы обратно. Николай как-то воровато оглянулся и, понизив голос, произнес: «Это очень серьезный человек и очень занятый. Сейчас я позвоню его помощнику, узнаю, в какое время он сможет с вами встретиться. Вы одним днем вообще или с ночевкой? В принципе, могу и задержаться». «Отлично, иду звонить». Вернулся он минут через 5 с довольной физиономией. «Знаете, где находится ресторан Рогви? Вас там будут ждать в 7 вечера. Скажите на входе, что вы к Георгию Большому, вас проводит. А Большой – это фамилия, или это прозвище, потому что толстый, а фамилия у него Джапаридзе», расплылся в улыбке Николай. «Кстати, на носу 8 марта, не желает прикупить что-нибудь своей девушке? У меня тут кое-что для хороших людей есть, что на витрину не выставляется. Или вы пока наслаждаетесь свободой? Я подумал про Марину и в итоге приобрел у этого афериста новые, в упаковке духи Chanel 5, за флакон 14 мл, отдал 75 рублей. Явно переплатил, но попробуй найди их в свободной продаже». До назначенного времени встречи оставалось порядка 5 часов, которые я потратил на катание по Москве. Солнце светило по-весеннему, на тротуарах и проезжей части снега не было, спасибо Собинину, тьфу, Гришину. В общем, накатался от души, не забыв завернуть на АС, залил полный бак АИ-93. Пока он стоил 10 копеек литр, но я точно помнил, что в этом году стоимость в 93 го должна подскочить вдвое, как и 76 го. Впрочем, для меня это не критично, не то что для подавляющей части автовладельцев СССР, потому и станут переделывать движки под 76-краткое. В основном речь шла о снижении степени сжатия путем установки новой прокладки под головку блока цилиндров. Было иное решение. В трамблер устанавливали другую пружину, изменяющую характеристику угла опережения зажигания. В любом случае, мотор работал хуже, чем в исходном состоянии, но потребители добровольно соглашались с этим недостатком, потому что могли хорошо сэкономить на топливе. Заправился и сам, посетив пельменную в Камергерском переулке. Не стоит приходить на деловую встречу в ресторан голодным, еще не факт, что удастся поесть. А в газетном киоске приобрел атлас автомобильных дорог Москвы и СССР. Мало ли, пригодится. Без 5-7, припарковав «Жигули» в соседнем дворе, я стоял у входа в ресторан «Рогви». Бывал я тут когда-то разочек в прошлой жизни с первой женой, будучи приглашенными ее родственником. Запомнились великолепные шашлыки, чудесная зелень и хорошие вина. Правда, было это в середине 80-х, но, думаю, в эти годы ресторан как убранством, так и блюдами мало чем отличается от того ресторана, чуть более позднего времени. Швейцар, явно из бывших служак, дверь не открыл, отрицательно покачав головой, и ткнул мясистым пальцем в табличку, гласившую, что мест нет. Это я и так уже понял, как и несколько разнополых личностей, грустно топтавшихся рядом. Приблизив лицо к стеклу, я громко и внятно произнес: «Я к Георгию Большому, он меня ждет». На мгновение в глазах швейцара промелькнула мыслительная деятельность, после чего он уже утвердительно кивнул и приоткрыл створку двери ровно настолько, чтобы я мог туда проскользнуть. Заперев дверь, швейцар поманил меня за собой. Вот и главный зал. Да, все то же самое. Обилие дерева, традиционные накрахмаленные скатерти, на стегнах панно, посвященные поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Звучало что-то джазовое. Ну да, даже ансамбль на сцене вроде бы тот же, что играл нам в той жизни. Вон тот столик, где трое сидят, показал провожатый и снова вернулся на свое рабочее место к дверям. Троица выглядела странно. Вернее, Странным выглядел один из этих мужчин, немолодой, лысоватый, тщедушный и какой-то будто запуганный. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке рядом с пузатым, самоуверенным мужчиной, на вид его ровесником, и здоровяком помоложе. Причем оба были черные и не сказать, что очень уж заметно, но все же носаты, конкретные грузины. Этот толстый бджапаридзе небось цеховик какой-нибудь, а может и тот, кто цеховиков крышует. Честно говоря, я уже начинал жалеть о том, что связался с этим Колей. Только дел с этой публикой мне не хватало, таким и кинуть, да и человека покалечить, как два пальца об асфальт. Но отступать я посчитал для себя унизительным, и решительно двинулся к указанному столику. «Добрый вечер», — поприветствовал я публику, глядя на Толстого. «Вы, наверное, Георгий Большой?» «Я Георгий», — не стал спорить толстяк, и добавил скорее утвердительно. «А ты тот, с часами?» — говорил он с легким акцентом, подтверждая свое этническое происхождение. «Тот, с часами», — подтвердил я, чуть улыбнувшись. Георгий кивнул на свободный стул. «Садись, выпей, покушай, потом про дела говорить будем». На столе почти не было свободного места. Шашлык, цыпленок табака, хинкали, хачапури, сациви в большой соуснице, свежие помидоры, огурцы, баклажаны и перцы, зелень, виноград. Пара бутылок красного вина и парочка же бутылок фирменного, подающегося только здесь лимонада воды Лагидзе. А еще одна бутылка минеральной воды без газа стояла закупоренная. Я не стал чиниться, сел, и здоровяк, имени которого я не знал, привстав, налил красного вина в свободный бокал. Точно, стол сервирован на четверых, ждали меня. «За здоровье всех здесь присутствующих», — произнес тост Георгий, поднимая бокал. На безымянном пальце его правой руки, где обычно носит обручальное кольцо, заиграл бликами массивный золотой перстень с темно-зеленым камнем. Если это натуральный изумруд, то такой перстенек может и на 1000 потянуть. Все выпили, правда, мы с лысоватым коротышкой с небольшим опозданием. Не знаю, тот почему, а я подумал, что мне еще за руль садиться. Не хватало еще попасться гаишником в пьяном виде, но все же решил не вставать в позу. Только когда был поднят еще один тост, а в моем желудке стала ощущаться тяжесть, Джапаридзе наконец перешел к делу. «Ну, показывай, что принес». Я раскрыл портфель и достал роликсы. Толстяк вытер пальцы салфеткой, принял хронометр, принявшись его разглядывать, как и Николай несколькими часами ранее. Попытался надеть на толстое запястье, но браслет оказался маловат. Коротышка тут же подсказал, что браслет можно удлинить. Георгий сунул ему часы. «Держите, Михаил Лазаревич, а заодно посмотрите, не фуфло ли это». Коротышка пристально вперился в циферблат, зрачки его дергались, явно отслеживая ход секундной стрелки. Вскоре его взгляд застыл в одной точке, до моего слуха сквозь джазовую музыку донеслось бормотание. «Угу, увеличительное стекло на календаре имеется». Затем Михаил Лазаревич приложил циферблат к уху, послушал, прикрыв веки, чуть заметно кивнул, ослабил заводную головку и покрутил ее назад, изменив дату на вчерашнюю, снова покивал. Сунул в правый глаз монокуляр, принявшись еще более пристально разглядывать попавшие к нему в руки богатства. После этого зачем-то откупорил бутылку с минералкой, налил половину чистого стакана и вопросительно посмотрел на меня. «Вы не против?» «Не против чего?» — нахмурился я. «Если я опущу их в воду, видите ли, настоящий Rolex влагу не пропускает. А если пропускает?» Он не закончил фразу, но и так было понятно, что этот спец имел в виду. «Опускайте», — пожал я плечами, уверенный, что с часами ничего не случится. И правда, не случилось, что и подтвердил Михаил Лазаревич. Удлинил с помощью какого-то миниатюрного то ли шила, то ли отвертки браслет и протянул часы Георгию Большому. Тот тут же нацепил их на руку. Посмотрел, довольно причмокнув. Потом перевел взгляд на меня. «И сколько хочешь». Я выдержал его взгляд, твердо произнес. «Я говорил Николаю. 5000». Георгий переглянулся со здоровяком, потом вытащил из кармана 4 25-рублевых купюры и протянул часовщику. «Ваш гонорар, Михаил Лазаревич». Тот, почему-то помедлив, некоторое время глядел на деньги, затем все же сделал над собой усилие, взял купюры и торопливо сунул их в карман пиджака. «Я могу быть свободен, Георгий Зурабович?» — спросил он. Тот кивнул, и часовщик, как мне показалось, с облегчением откланялся. Проводив его взглядом, Джапаридзе повернулся ко мне. 5000? — переспросил он. «А не многовато ли?» Чувствуя, что запахло кидаловым, Я напрягся. Нет, не многовато. А если цена не нравится? Что ж, можете вернуть часы. Я поищу более изговорчивого покупателя. Не спеши, дорогой, ухмыльнулся Георгий Зурабович. Давай так, 3000 рублей, и мы в расчете. По рукам, ах ты ж скотина. Ну ладно, сам напросился, сын гор. По рукам, сказал я, одновременно под столом активируя браслет на правом запястье. После чего приподнялся и протянул правую руку Джапаридзе. Ай, молодец, расплылся тот в улыбке. И уговаривать долго не пришлось, тоже привстал, хоть и не без труда, и мы скрепили наш договор рукопожатием. Вот только длилось оно дольше обычного, и за эти десятка-полтора секунд я успел запустить процесс, результат которого не замедлил себя проявить. Когда я отпустил правую руку Георгия Зурабовича, она попросту повисла плетью. Что такое? Он растерянно посмотрел на свою правую руку, потрогал ее левой и поднял на меня глаза. Что с моей рукой? Я не чувствую ее. Его телохранитель, думаю, именно эту функцию выполнял здоровяк, тоже вскочил, и тоже пребывая в растерянности. Вы и не будете ее чувствовать, сказал я с легкой усмешкой, усаживаясь как ни в чем не бывало на место и цепляя вилкой колечко помидора. Она у вас парализована. Я принялся медленно жевать томат. В этот момент ансамбль на сцене акапелла затянул Сулика. Признаться, сначала у меня была мысль сделать негодяя импотентом, но в последний момент подумал, что, может быть, он таковым уже и является. Так что толку от моих манипуляций не будет ровным счетом никакого, да и эффект получится отложенным, а хотелось чего-то яркого и сразу. Вот и придумал, ввести мышцы правой руки в паралич. Единственная пробелом была в дефиците времени, но когда-то я уже проделывал подобный трюк с одним самоуверенным водителем и продажным следователем, так что и в этот раз мои паутинки меня не подвели, и потеря ци оказалась не столь заметной, хотя некоторую слабость я все же ощущал. Что, как парализовано, не мог взять в толк Джапаридзе, так и парализовано, я налил себе лимонада и неспешно начал его цедить. Вы же не можете ею двинуть, верно, и не сможете до тех пор, пока я сам не захочу снять с вас это проклятие. А все потому, что жадность до добра не доводит. И скажите вашему амбалу, чтобы не смотрел на меня с таким видом, будто хочет убить. Случись что со мной, на всю жизнь останетесь одноруким. Джапаридзе повернул голову к здоровяку, произнес что-то на грузинском. Тот, поскрипев зубами, отвел от меня взгляд. Георгий Зурабович снова повернулся ко мне. Ноздри его раздувались от гнева. Но в этой ситуации инициатива была за мной. «Давай, снимай свое проклятие», — выдохнул он. Нет, на этот раз я отломил хачапури и окунул отломанный кусок в сациви, после чего со смаком принялся жевать. «Да вы сядьте, Георгий Зурабович, в ногах правды нет». И когда он сел, я промокнул губы салфеткой, с металлом в голосе произнес. «В общем так, дорогой вы мой человек, часы можете оставить себе». У меня нет желания снова бегать по всей Москве в поисках богатого клиента. Однако заплатите вы мне за них уже не 5, а 6000 рублей. 1000 сверху за то, что хотели кинуть. Своего рода штраф. И без денег я отсюда не уйду, а вы подумайте о своей руке. Стоит она 6000, да еще с дорогими часами в нагрузку. Я выжидательно смотрел на оппонента, по лицу которого прошлась целая гамма эмоций, от беспомощности до гнева и обратно. Ладно. Процедил он, будут тебе твои вонючие 6000, только у меня здесь таких денег нет, 3000, и все, завтра смогу только достать, да, хм, что ж, предлагаю тогда встретиться здесь завтра, только не так поздно, например, часов в 12, надеюсь, к этому времени вы сумеете найти необходимую сумму, а пока я заберу 3000, чтобы они вас не смущали, я протянул руку, Джапаридзе, чуть помешков, левой рукой попытался достать из левого же внутреннего кармана портмоне, но у него не получилось. Тихо выругавшись, он на своем языке сказал что-то помощнику. Тот сунул руку боссу за пазуху, извлек оттуда увесистый портмоне. «Отсчитай 3000», — велел Георгий Зурабович. «Мог бы и перстень предложить», — подумал я, — «но я бы все равно его не взял. Нафига мне возиться с золотом, я лучше бумажечками с портретом Ленина возьму». Когда деньги перекочевали в мой портфель, я, в свою очередь, положил на стол десятку. Это за съеденное мною и выпитое. Я вас покидаю, до завтра. Не забудьте, ровно в полдень. Я встал, чтобы покинуть это милое собрание, и уже практически в спину услышал. Как ты это сделал? Повернулся к Джапаридзе, сделал невинное лицо. Я в обычной жизни врач, Но помимо этого еще и экстрасенс усилием воли могу человека как вылечить, так и отправить на тот свет. Это вы еще радоваться должны, Георгий Зурабович, что я не очень сильно разозлился, иначе уже лежали бы на полу холодный, а врачи констатировали бы смерть от инфаркта миокарда. Глядя, как он побледнел, я с трудом сдержал довольную ухмылку. Ничего, это будет тебе уроком на будущее, а то ишь ты, почувствовал себя царьком, которому все дозволено, в том числе кидать тех, кто стоит, как он считает, ниже него в придуманной такими же, как этот крот, табели о рангах. Так, теперь бы придумать, где ночь провести, объезжать гостиницы в надежде наткнуться на свободный номер, это можно всю ночь кататься, хотя и в машине ночевать, не вариант, мотор должен постоянно работать, иначе и печка работать не сможет, а так-то она хорошо жарит, проверял перед покупкой, а что если попроситься к Ларину, и правда, дельная мысль, тем более что старик живет один, только надо будет предупредить его звонком. Остановился у первого же попавшегося телефона автомата. 2 копейки, к счастью, в кармане нашлись. И трубку Герман Анатольевич поднял почти сразу, словно ждал звонка. «Конечно же, приезжайте, Арсений», – без колебаний заявил профессор. «Я как раз ужин приготовлю к вашему приезду». «Нет, нет, не беспокойтесь», – торопливо возразил я. «Я только что из ресторана. Разве в ресторане можно нормально поесть?» – искренне удивился Ларин. «В моем случае это удалось», – улыбнулся я, хотя собеседник и не мог видеть моей улыбки. «Тогда кофе или чай на ваш выбор», – послышался вздох в трубке. «К дому профессора я ехал аккуратно. Тут еще надо умудриться не попасться гаишникам. Учуют, что употреблял спиртное, пусть даже и не крепкое, вмиг прав лишат сроком на 1 год. Когда я переступил порог квартиры Ларина, на часах было начало 10-го. После мощного кратного выброса энергии в ресторане меня клонило в сон, но я стоически посидел с Германом Анатольевичем на кухне за чашкой ароматного чая и интересной беседой на общую для нас тему. Конечно, прозвучал вопрос о цели моего визита в столицу, и я не без гордости попросил профессора подойти к окну, выходящему во внутренний двор, ткнув пальцем в красные «Жигули». «Я не особо разбираюсь в машинах», — сказала Ларин, «но уверен, что плохой автомобиль вы бы покупать не стали. Хозяин постелил мне в зале, на диване. Сам же отправился спать в меньшую комнату, своего рода кабинет, где он, я так понимаю, и проводил большую часть времени. Разбудил меня Ларин в 8 утра. К этому времени он уже успел пожарить яичницу с колбасой, и от этого запаха мой рот моментально наполнился слюной. Но сначала я принял душ, почистил зубы выделенной мне из личных запасов профессором новой зубной щеткой, при этом вместо пасты пользуясь мятным порошком, что меня слегка удивило. Ну да ладно, у каждого свои привычки. После чего я наконец уселся за стол. Сам же Герман Анатольевич заявил, что уже успел позавтракать, поэтому не будет мне мешать, а заодно снабдил свежей прессой, по его словам, полчаса тому назад извлеченная из почтового ящика в подъезде. В известиях сообщалось, что космический корабль «Союз-28» состыковался с орбитальной станицей «Салют». Экипаж, в состав которого входит Алексей Губарев и чехословацкий космонавт Владимир Ремик, чувствует себя хорошо, приступив к выполнению поставленных задач. Вот, кстати, можно предотвратить несколько космических катастроф, предупредить пиндосов, что у них в 86-м году при взлете взорвется шаттл, а в 80-м на космодроме в Плесецке перед запуском ракеты-носителя с шпионским спутником рванут закачанные в ракетные баки 300 тонн топлива, погибнут около 50 человек. Дело, кажется, в марте будет. Сказать Шумскому, что были видения, записать заранее на бумажке и отдать ему, а там пусть сами решают, что с этим делать, но это уже в Пензе. А пока будем готовиться не спеша к встрече с Джапаридзе. Костюм у меня один, пятен после вчерашнего ужина на нем не обнаружил. А вот сорочку надел свежую. Повязал галстук, посмотрелся в зеркало. Сойдет для сельской местности. Достал из портфеля флакон рижского одеколона «Миф». Да, подарок Татьяны. Когда собирался в поездку, как-то на автомате его сунул в портфель, хотя не раз до этого посещала мысль выбросить презент изменницы. Черт с ним, пусть послужит еще немного, не у хозяина же квартиры парфюм просить. Хотя вот они, стоят 2 пузырька на полочке над раковиной, шипр и огуречный. Увы, не мой вариант. Прижал указательный палец к отверстию под крышкой и перевернул флакон. С пшикалкой было бы удобнее, но в это время у нас в ходу только резиновые груши-распылители, и то все больше в парикмахерских, да и за границей, наверное, тоже. Вот и приходится пальцем по себе маслянистую жидкость размазывать. Удачной поездки, напутствовал меня Ларин. Но зачем вы надели костюм, да еще им с галстуком? Ему я еще вечером сказал, что утром отправляюсь в Пензу на своих «Жигулях». Не стану уже рассказывать про встречу с этим Джапаридзе, то ли цеховиком, то ли авторитетом, то ли объединяющим в себе эти две ипостаси. Сердечно попрощался с профессором и поехал. Нет, не в сторону Арагви, рано еще. Нужно было где-то провести несколько часов, и я решил реализовать давнишнюю мечту – прогуляться по легендарному Ваганьковскому кладбищу. Столько слышал о знаменитостях, нашедших там последний приют, столько мечтал туда попасть. Не в качестве клиента, а в качестве экскурсанта, хотя, если вдруг я чем-то прославлюсь и меня там упокоит, буду совсем не против. Вряд ли к концу жизни я стану великим композитором, не хочу в массовом порядке тырить, ну ладно, заимствовать еще не сочиненные песни. Было такое несколько раз, взял грех на душу. Кладбище, расположенное практически в центре Москвы, открывалось в 9, а поскольку на моих командирских было уже четверть десятого, то я спокойно миновал раскрытые ворота и замер, размышляя, куда идти. Хотелось посмотреть на могилы известных людей, которые уже успели покинуть этот мир. Того же Есенина, например, я точно знал, что его могила находится на этом кладбище. Только где? Некрополь огромен. Молодой человек, я обернулся на прокуренный, хрипловатый голос. Справа от меня стоял небритый, весьма скромно одетый мужичонка неопределенного возраста, довольно-таки помятого вида. Шея была обмотана длинным шарфом, а голова с большой залысиной и седоватыми, длинными волосами, обходилась без головного убора. В первый момент он показался мне таким похожим на пензенского, а потом и московского актера Александра Куприянова, что я невольно вздрогнул. Правда, приглядевшись повнимательнее, понял, что есть некое сходство, но не более того. «Молодой человек», — повторил незнакомец, — «я вижу, вы здесь впервые, верно?» «Впервые», — согласился я, ожидая, что последует дальше. «У вас тут родственники лежат или вы из праздного любопытства?» «Есть и такие, благо что некоторые захоронения по-своему интересны. Родственников у меня здесь нет, я вообще из другого города. Просто выдавал пару свободных часов, решил прогуляться по самому знаменитому кладбищу Москвы, поотмереть на могилы известных людей, например, на могилу Сергея Есенина. Знать бы еще, где она находится. О, так я вас провожу». Тут же оживился мужичок. «Тут идти 10 минут, и то не спеша. Меня, кстати, Порфирием звать. Порфирий Львович, но можно без отчества. Я тут при кладбище уже лет 20 обитаю, как развелся и из дома ушел. Помогаю, кому надо, могилку найти. Нюх у меня такой, сам не знаю, откуда что берется, но даже если человек не знает, где могила его родственника или знакомого, ну или вообще незнакомого человека, которую он хотел бы посетить, я все равно ее нахожу. И почем? С легкой улыбкой спросил я. А я денег не беру, пожал тот плечами. Нет, ну если папироской угостят или тем более чекушкой, не отказываюсь. Чай не на последние угощают. Курить не курю, чекушки с собой тоже нет, могу деньгами дать. Я уже сунул было руку во внутренний карман пальто, где лежало портмоне с парой сотен рублей разного номинала, но Порфирий вдруг замахал руками. Нет, нет, что вы, я деньгами не беру, упаси Боже. А что так, удивился я, деньги, творение нечистого, дабы вводить человека во искушение. Но без денег вы же не сможете себе ни еду, ни одежду купить. Добрых людей хватает, туманно ответил Порфирий. Угу, а пить и курить, вроде бы тоже грех, попытался я подловить собеседника. Грех, тяжко вздохнул тот, так ведь не бывает безгрешных, разве что святые. Есть тут такой, Валентин Амфитеатров, могу могилку показать. Он и после смерти людям помогает, чудеса всякие случаются. Церковь его, правда, не канонизировала, потому как могила батюшки была осквернена, на ней был возведен мемориал воинам Великой Отечественной. Другого места не смогли найти, что ли, вот именно там надо было его поставить. Недаром перед смертью он попросил похоронить его поглубже, как предвидел. А вон могила Сергея Столярова, ну, того самого, что в фильме «Цирк» вместе с Любой Орловой снимался. А рядом, вон памятник большой, могила знаменитой конькобежки Инги Артамоновой, которую муж убил. Любопытно, пробормотал я, окидывая взглядом надгробие. Ладно, идемте к Есенину. Шли минут 20, прежде чем добрели до могилы поэта. По снимаемым в интернете я помнил, что это была белая скульптура по пояс, со сложенными на груди руками. Но видно, появится в будущем, пока же тут находился черный прямоугольный памятник с круглым бронзовым барельефом. Рассыпавшийся букет алых роз на белом снегу у подножия памятника казался пятнами крови. Есть тут одна престарелая поклонница, почти каждый день свежие розы приносит, услышал я тихий голос Порфирия. Приходит, кладет розы и читает стихи, и сам же продекламировал. Устал я жить в родном краю, в тоске по гречневым просторам. Покину хижину мою, уйду бродягою и вором. Постоял в задумчивости, вздохнул, кивнул куда-то в сторону. А вон там лежит Галина Бенеславская. Слышали про такую? Что-то такое в памяти всплывает. Была любовницей Есенина, застрелилась на его могиле 3 декабря 1926 года. Один повесился, вторая застрелилась. Вообще-то поговаривают, что Есенину помогли, скажем так, повеситься. Я тоже слышал эту версию, но все же склоняюсь к официальной. Кому мог помешать простой поэт? Он же никакой антисоветской деятельности не вел. Ну да, любил в ресторанах посиживать, с женщинами гулял, но за такое, поверьте, не убивают. Говорит-то как, словно слегка опустившийся интеллигент. Может и впрямь в прошлом какой-нибудь инженер или литератор. Могу показать могилу еще одной музы Есенина, Зинаиды Райх. Она там с их общими детьми покоится. Я посмотрел на часы. Как-нибудь в следующий раз. Погощу пока-пока у самого Сергея Александровича. Ну что ж, не буду вам мешать. Постойте, мне же вас нужно как-то отблагодарить. Порфирий посмотрел на меня, и его лицо расплылось в улыбке.